Звездолеты противника бездействовали ровно до того момента, пока фрегаты не приблизились к остаткам разведывательных зондов и не начали их методичный расстрел. Всего несколько минут понадобилось грозным боевым кораблям, чтобы полностью расчистить путь и продолжить движение. И вот тут империя нанесла свой удар, да такой, что даже многое повидавший за всю свою карьеру военного адмирал Кхарт Агвор оцепенел от ужаса. В центре внутреннего пространства кораблей, в той точке, где сходились три металлических луча, ослепительно ярко полыхнуло белое сияние. И все, первое время ничего не происходило. Фрегаты продолжали двигаться вперед. Операторы орудий уже наводили стволы на вражеские звездолеты. В пусковых шахтах ждали своего часа остатки торпед, чтобы с малой дистанции, без опасений быть сбитыми, ударить по цели. Пилоты истребителей и штурмовиков заняли места в кабинах своих машин, на тот случай, если имперцы решат выпустить беспилотники. Все ожидали только приказа начать бой. Кроме тех белых вспышек противник никакой активности больше не проявлял. Но и этого оказалось более чем достаточно. Три из четырех выдвинутых на передний край фрегатов вдруг разом дрогнули. Лампы сигнальных, габаритных огней моргнули и лопнули. А бронированные корпуса многотонных кораблей начали сминаться, как обычная жестянка в гидравлическом прессе. В космосе нет звуков, но командующему показалось, что он наяву слышит скрежет гнущегося металла, сквозь который прорывались крики боли гибнущих трингов. Чудовищная смерть, быть медленно расплющенным внутри гигантского куска железа, в который всего за несколько минут превратились некогда грозные боевые корабли. Что это? От бешеного рыка адмирала казалось, содрогнулись даже стены. Кто мне объяснит? Таких специалистов не нашлось. Присутствующие офицеры понимали в происходящем едва ли больше своего командира. Это действие нового оружия аваранцев, наконец решился нарушить затянувшееся молчание полковник Шронквикерн. Адмирал смерил начальника разведки испепеляющим взглядом и зло щелкнул зубами. Уже догадался. Меня интересует, как оно работает, и что мы можем этому противопоставить. Ответов на эти вопросы, конечно же, дать никто не мог. А перед самим адмиралом, ввиду эффективного применения врагом своего нового оружия, образовалась непростая дилемма. Продолжить атаку или отступить. В первом варианте он рисковал потерять корпус, во втором планету. Уходим. Передадим записи боя экспертам, пусть разбираются. Судя по красноречивым взглядам офицеров, его решение пришлось им не по вкусу. Сам же Кхарт Агвор надеялся, что он сделал правильный выбор, и что подумают о нем его солдаты, командующего нисколько не волновало. Адмирала даже не пугали личные последствия от принятия такого решения. Он и так уже знал, что этот поход для него последний, и единственное, что он еще может сделать для своего народа, это сохранить флот. Аннексией земли можно будет заняться потом, после победы, в которой старый адмирал нисколько не сомневался. Глава 9. Кхарт Агвор ошибся в одном. Незнакомой конструкции корабли империи не принадлежали. Для командира эсминца старшего капитана Кенкларга появление звездолетов стало такой же неожиданностью, как и для адмирала Трингов. И так же как командующий экспедиционным корпусом принял их за корабли аваранцев, так и капитан посчитал, что это идет помощь ящерам. Зачем она вообще была им нужна, вопрос другой. Что будем делать, командир? Чуть сузив глаза, как всегда у нее бывает в моменты критических ситуаций, спросил Эйрона Варен. Хороший вопрос. Кенкларг сам был не прочь его кому-нибудь задать, вот только некому. Он был здесь самым старшим по званию, а, следовательно, принятие решений со всеми вытекающими последствиями целиком и полностью лежали на нем одном. Однако дельный совет еще никому не мешал. «Сама, что думаешь, зачем им подкрепление?» Капитан посмотрел на монитор с изображением приближающихся к Солнечной системе звездолетов. Картинка и размеры незнакомых кораблей были получены с помощью сигнальных маячков и большой точностью похвастаться не могли. Но и так было понятно, что это нечто новое и грандиозное. Каждый из трех кораблей по приблизительному тоннажу не уступал флагманскому дредноуту Трингов, а возможно и превосходил. Про то, какое вооружение они могли на себе нести, было даже страшно подумать. «У меня есть два варианта», после недолгого раздумья поделилась своими выводами Эйрона. Первый. Им зачем-то настолько нужна эта планета, что они готовы для ее завоевания и защиты прислать целый флот. Второй. Они готовятся к большой войне. Кенкларг задумчиво кивнул. Похожие мысли были и у него самого. А если двое не сговариваясь, пришли к одним и тем же выводам, значит истина где-то рядом. Я раньше подобных кораблей не встречал, вмешался в разговор старших лейтенант Торном Вар, официально числящийся вторым помощником капитана, а по сути, являющийся недавним выпускником военной академии. Это было его третье боевое дежурство, если не считать патрулирование дальних границ империи на сторожевом фрегате. «А вы, в первый раз вижу», — признался Кен Кларк, и это старшего капитана сильно тревожило. Было совершенно непонятно, что от них ожидать, ибо неизвестно, какими техническими и боевыми характеристиками они обладают. Новые разработки, полагаю, истину не открыл. Это и так всем было понятно. «Капитан, корпус Тирингов разворачивается навстречу гостям и строится в боевой порядок», — удивленно произнесла Ирана Варен, посмотрев на радар. Ларк подошел ближе. «Действительно разворачиваются. Это же надо», — увлекшись рассматриванием вражеских звездолетов, командир эсминца пропустил такой значимый момент. «Но суть не в этом. Мне кто-нибудь скажет, что происходит?» На лице командира отразилась степень крайнего удивления. «Ящеры решили атаковать своих же. Абсурд какой-то. Такого даже в теории быть не может. Если так, тогда что? Я не понимаю», — пожала плечами Варен. «Похоже, что они собираются принять бой». Словно в подтверждение этих слов корабли Тирингов выпустили свои разведывательные зонды, а спустя всего несколько минут в дело вступили истребители. Противник в свою очередь послал свои перехватчики, и завязалось сражение. «Горд, отправь туда беспилотники», — обратился к капитану Капрану командир эсминца. «Надо в деталях рассмотреть, что там у них происходит». «Не вопрос, сейчас сделаем», — совсем не по уставу взял под козырек старый товарищ. Кен Кларк на это даже внимания не обратил. Экипаж космического корабля давно уже стал, как одна большая семья, иногда позволяя себе небольшие послабления в плане соблюдения субординации. Командир считал, что это вполне допустимо. Иначе, если строго придерживаться устава, то можно и с ума сойти. Нормальные живые отношения куда удобнее, но только до той поры, пока они не мешают делу. Командир истребителей не поскупился и отправил к месту боя аж сразу три аппарата. Они как раз успели к самому интересному, разгрому экспедиционного корпуса Тирингов и поспешному бегству оставшихся кораблей во главе с флагманом. А незнакомые звездолеты, как ни в чем не бывало, неспешно продолжили свой путь к Земле. «Кто это такие?» Задумчиво разглядывая на мониторе громоздкие туши чужих кораблей, спросила Ирана Варен. То, что это не Тиринги, было уже понятно, но и у империи таких монстров, да еще с таким эффективным оружием, тоже не водилось. Это представители иной цивилизации, Торном Вар высказал вслух единственную правдоподобную версию, которая и так уже была у всех на уме. Оказывается, мы с ящерами не единственные хозяева вселенной. Было бы глупо утверждать обратное, учитывая масштаб этой самой вселенной. Похоже на то, согласился с помощником капитан. И судя по тому, как эти парни наваляли Тирингам, «соседи наши весьма агрессивны. Ящеры первые напали», — напомнил лейтенант. «Чем и нажили себе нового врага. Нам не стоит поступать так же». Ларк понял, что оспаривать версию о новой расе никто не собирается. «Значит, стоит взять ее за рабочую и основную. Осталось решить, все ли согласны со вторым помощником командира эсминца о мирных намерениях гостей. Эрна, что скажешь?» «Вроде все так», — с явным сомнением произнесла капитан. Но стрелять первыми начали пришельцы. «Упреждающий удар», — высказался Горд Капран. «Если чужаки не знакомы с нашими технологиями, они вполне могли принять разведывательные зонды за попытку атаки на их корабли. Разумно. Пришельцы могли просто защищаться. А зная агрессивную натуру ящеров, правильно сделали, ударив первыми». «Допустим, старший капитан поддержал версию командира истребителей. Тогда как нам им объяснить, что мы не враги?» «Хороший вопрос», — тревожно усмехнувшись, покачала головой Варен. «Даже если гости из соседней галактики изначально не питали к нам враждебных намерений, то теперь после стычки с Тирингами любую нашу активность могут расценить, как проявление агрессии. Я бы на их месте именно так и поступила. Спасибо». Помогла и успокоила, командир не удержался от горького сарказма. Однако стоило признать, слова Ираны сильно походили на правду. «А что если беспилотникам чуть в стороне полетать, но близко не подходить, просто обозначить наше присутствие и все, показать наше миролюбие», — предложил капитан Капран. Командир весьма скептически отнесся к данному предложению. Со стороны выглядело, как местные выслали разведчиков. А с разведчиками в таких случаях что делают? Правильно, уничтожают. Нет, возвращая аппараты обратно на корабль, Кен Кларк решил ничего не предпринимать во избежание рокового недопонимания, да и подставлять под удар беспилотники было сущим расточительством. В конце концов, не так много их у него имелось. Свяжитесь с Георгом. Он у нас голова, вот пусть и думает. Со стороны старшего капитана это являлось наглой попыткой избежать принятия трудных решений. Формально Ромашов руководил всей операцией по вхождению Земли в состав империи, но глава резидентуры в первую очередь отвечал за происходящее на планете. То, что касалось ближнего космоса, входило в зону ответственности командира эсминца. Но событие было настолько неординарным, что старший капитан просто не знал, как поступить и боялся совершить непоправимую ошибку. Оставаясь внешне абсолютно спокойным и невозмутимым, Артур Фокс сильно нервничал. Наверное, как никогда в жизни. Причин для этого было немало. Флот Тирингов уже вошел в Солнечную систему, а население Земли еще было не готово к референдуму. Точнее, начнись оно сейчас, итоги голосования оказались бы не в пользу ящеров. Даже то, что правительства большинства стран находились под влиянием клонов, не гарантировало победу. Изначально, еще при заключении Лаптарского мирного соглашения было решено, что значимость голоса того или иного государства будет зависеть от численности его населения. И вот тут крылся тот самый нюанс, не будь которого Тиринги давно бы уже захватили Землю. Две трети населения планеты проживали в дружественных России странах, а она, как известно, полностью находилась под колпаком аваранцев. Таким образом, получалось, что пока Российская Федерация имеет значимый вес в мировом сообществе, о референдуме лучше даже не думать. А уничтожить Россию можно только политическим, экономическим или военным путем. На первые два пункта времени уже не было, значит, оставалась только война, кровавая и беспощадная. Именно подготовкой к Третьей мировой Артур Фокс сейчас активно занимался и чувствовал, что не успевает. Связи с флотом ящеров не было, скорее всего, по вине тех же аваранцев. И глава агентуры клонов небезосновательно опасался, что Тиринги преждевременно начнут действовать, не получив подтверждения разведки о готовности к началу операции. А это, учитывая секретный проект «Цитадель», может грозить уничтожением всего экспедиционного корпуса. Да и на добровольное разрешение землян на колонизацию их планеты ящерами это будет мало походить. Однако данная проблема уже будет касаться большой политики. Решится империя предъявлять претензии Тирингам за нарушение договора или нет, вопрос завтрашнего дня. На текущий момент куда актуальнее была проблема проекта. Решал ее Стивен, с которым неожиданно пропала связь. Полностью. Это могло означать только одно. Миссия провалена. Артур подошел к бару, плеснул в стакан еще виски и осушил его двумя большими глотками. Крепкий 40-градусный напиток показался обычной водой без вкуса и запаха. И, что характерно, совершенно не пьянил. Клоны вообще, в силу своего измененного метаболизма, были слабо чувствительны к алкоголю, но чтобы бутылку за пару часов, даже для них было нонсенс. На столе требовательно зазвонил сотовый телефон. Фокс вздрогнул, предчувствуя плохие вести, медленно подошел к своему рабочему месту и нехотя взял телефон в руки. На дисплее заглавными буквами было написано «Брикс». Да, бывает и такое. Артура всегда забавляла подобная ирония судьбы. Фамилия главы американского отделения клонов полностью совпадала с аббревиатурой Международного объединения пяти стран, чей политический курс шел вразрез с Соединенным Штатом Америки. «Брикс против Брикса», чем не название для отвратительной пародии на дешевый триллер. «Привет, Том», в лучших традициях англосаксонской вежливости губы Фокса растянулись в фальшивой улыбке. Собеседник на том конце сотовой связи видеть этого не мог, но не зря же говорят, что привычка вторая натура. «Что случилось? Ты разве еще ничего не знаешь?» — удивленно спросил коллега, и тон, с каким он это сказал, совсем не понравился Фоксу. Предчувствие чего-то плохого накатило на главу российского отделения с новой силой. «Не знаю чего», — настороженно поинтересовался Артур. Собеседник выдержал короткую паузу, собираясь с духом и, наконец, произнес. «Тиринги покинули Солнечную систему. Флот ушел». Сперва Фоксу показалось, что он ослышался. Такого в принципе не могло быть, чтобы ящеры добровольно отказались от колонизации планеты, богатой ценными ресурсами и биомассой. Для этого должны были быть очень веские причины, нечто поистине масштабное. «Не время для шуток», — Том, — упрекнул Артур коллегу, хотя прекрасно знал, что тот абсолютно серьезен. Том Брикс вообще шутить не умел, а юмора не понимал. Телескоп в Гавайях засек космический бой на границе Солнечной системы, тяжело выдохнул руководитель американского отделения. Имперцы здорово потрепали наших, да так, что остатки корпуса спешно ретировались, бросив нас на милость аваранцев. Для Фокса это было даже не шоком, а взрывом мозга. На глазах рушились стереотипы, основанные на непоколебимой вере в могуществе хозяев. Но, пожалуй, самым чувствительным ударом было понимание, что их бросили, а на многолетней проделанной работе можно поставить жирный крест. Все старания оказались впустую. Снимки с близнецов Кека засекречены, по привычке спросил Фокс. До этого, все, что касалось космоса, проходило тщательный ценз во избежание попадания лишней информации в общий доступ. Проще говоря, людям о наличии в галактике высокоразвитых цивилизаций не сообщали, подсовывая фотографии звездных скоплений, черных дыр и прочих пустышек. В этом нет смысла. Перед боем корабли корпуса вышли из режима маскировки и само сражение мог наблюдать любой астроном-любитель из обычного телескопа. Скоро интернет взорвется от новостей про пришельцев. Дальнейшая секретность бессмысленна. Здесь Артур был полностью согласен с коллегой. Зачем хранить тайну, если имперцы фактически уже стали хозяевами планеты и вот-вот выйдут на сцену? Пора уже простым людям объявить о существовании братьев по разуму, и это как раз был самый удобный случай. Что будем делать, Артур? В голосе Брикса явственно звучали панические нотки. Они нас везде найдут. Ты собрался прятаться? Гневно сверкнул глазами глава российского отделения. Мы еще не проиграли. Но как же? Никак, обрезал Тома Фокс, не дав тому договорить. Если мы победим Россию, планета аваранцам не достанется. Надо только их опередить. Объявление войны, ты знаешь, чем это грозит. Победителей не судят, Том. А мы обязательно победим. Я в этом уверен. Надо только закончить небольшое дело. Ты уверен, что это поможет? Брикс все еще немного сомневался. На все 100%, у Фокса на этот счет как раз сомнений не было. Начинайте. С этими словами глава клонов завершил разговор и тут же уверенно набрал другой номер. Игры кончились. Пришло время действовать жестко и целенаправленно. Ромашов был в растерянности и, откровенно говоря, не представлял, что делать. Сообщение старшего капитана Ларга о разгроме корпуса Тырингов неизвестными кораблями привело Георга в замешательство. Появление на сцене еще одного игрока грозило спутать все карты. Было совершенно непонятно, что от него ожидать. За разгром флота ящеров, конечно, отдельное спасибо, но как бы нечаянный союзник не оказался хуже заклятого врага. Чтобы хоть что-то понять и определиться, нужен был контакт, а на него пришельцы не шли. Ларк уже посылал им сигналы на всех доступных радиочастотах и диапазонах. Ответа пока не было. Звездолеты медленно, но уверенно приближались к Земле, словно их что-то тянуло туда как магнитом. Всего через несколько часов корабли чужаков пройдут пояс астероидов с установленными на них орудиями, и остановить их уже будет нечем. Это если они враги, а если друзья, одни сплошные если. Глава агентуры аваранцев умел делать точные анализы и редко ошибался. Вот только в этот раз данных для правильного решения было катастрофически мало. Мысли Ромашова метались от одного варианта к другому, но чего-то конкретного выдать так и не могли, а время между тем уходило. Так ничего толком и не решив, Георг Евгеньевич направился в свою маленькую оранжерею. Ему всегда лучше думалось в окружении цветов и редких растений. Там он мог расслабиться, почувствовать единение с природой. Свежий ароматный воздух здорово прочищал мозги, отсеивая все лишнее. К тому же Ромашову необходимо было срочно поговорить с Казанцевым, а оранжерея, будучи самым защищенным от прослушивания местом в особняке, для этого подходила наилучшим образом. Миновав несколько постов охраны, Георг вышел из дома. На широком крыльце, прямо у бронированной двустворчатой двери расположился пулеметный расчет, со всех сторон обложенный мешками с песком. Возле ворот дежурили шестеро бойцов в черной форме и с ног до головы обвешанные оружием. На скамейках, что стояли вдоль дорожки, сидело еще по паре человек. По периметру прогуливались патрульные тройки. Народу тьма, и это если не считать тех, что засели в самом особняке. А ведь где-то еще были снайперы. Где именно, Ромашов не знал, но судя по вдруг возникшему интересу у начальника охраны домом напротив, догадывался. Такое обилие людей Георга, мягко говоря, напрягало и слегка нервировало, но он прекрасно понимал, что это ради его же безопасности. Придется еще какое-то время потерпеть. Глава имперской агентуры рассчитывал на день-два. Именно такой срок Ромашов определил клонам на осознание и принятие того факта, что тыринги не прилетят и все их дальнейшие действия ни к чему не приведут. Одна напасть отпала, осталось придумать, что делать со второй. Георг вошел в оранжерею, вдохнул влажный, насыщенный ароматами цветов воздух и понял, что землю он никому не отдаст. Посмотрел на часы и, уже не сомневаясь, уверенно достал телефон. «Слушаю», спустя всего несколько гудков ответил на вызов шефа Руслан Казанцев. «Срочно свяжись с Алиной», без ненужных предисловий распорядился Ромашов. «Мы запускаем проект «Цитадель».» «Понял», лаконично ответил Руслан, не утруждая себя и начальство лишними вопросами. «Зачем? Если шеф сказал «надо», значит «надо», лишь уточнил. «Сколько у куратора есть времени?» Георг снова посмотрел на часы, хотя и так знал, что времени почти не осталось. 4 часа, может чуть меньше, это уже не от меня зависит. «Сделаем», уверенно пообещал Казанцев. Ромашову всегда нравилось в этом парне то, что он не умел ходить кругами и тянуть кота за хвост. Когда есть четко поставленная задача, значит, он приложит все силы, чтобы ее выполнить. Если своих возможностей для этого будет недостаточно, прямо скажет об этом, не корча из себя голливудского супермена. Закончив разговор с Русланом, Георг тут же набрал еще один номер. «Ольга, код 370, отбой связи». Вот и все, все самые главные приказы отданы, назад дороги нет. Глава агента Фаварена устало прикрыл глаза. Он свою миссию выполнил, теперь от него ровным счетом ничего не зависело. Однако Артур Фокс считал иначе. Спустя всего полчаса к особняку Ромашова подъехал старенький тонированный внедорожник Mitsubishi и остановился возле откатных ворот. Один из снайперов, занявших позицию в доме через дорогу, взял автомобиль на прицел. Оставшиеся 2 его напарника тщательно сканировали подступы к охраняемому объекту. Кроме уже давно припаркованной «Газели» и нескольких случайных прохожих поблизости, никого подозрительного не наблюдалось. «Чисто», — произнес в гарнитуру радиосвязи снайпер. Калитка особняка отворилась. На улицу вышли 2 бойцов в черном камуфляже. Один встал чуть в стороне, направив ствол автомата на внедорожник, второй подошел к машине со стороны водителя узнать, кто такой и по какому вопросу. Тонированное стекло плавно опустилось, и прежде чем охранник успел задать свои вопросы, из окна авто высунулась рука с пистолетом. Выстрел, и боец падает с дыркой во лбу. Снова выстрел, и его напарник валится на асфальт, напоследок успев нажать на курок. Но все выпущенные пули уходят в молоко, а черный Mitsubishi, взревев мотором, рвет с места и врезается в закрытые ворота. Проломить их у японца не хватило силы. Металлические ставни здорово погнуло, концевые ролики вылетели из обоих ловителей, накрылся электропривод, и на этом все. План водителя лихим наскоком ворваться на территорию особняка провалился. Можно, конечно, было попробовать еще раз, сдав назад и как следует разогнаться, но бойцы из охраны Ромашова не позволили это сделать. Из калитки выскочили охранники и открыли прицельный огонь из автоматов. Внедорожник задергался от попадания десятков пуль. Корпус машины обезобразился россыпью дырок в аккурат под калибр 5.45. Стекла разлетелись мелким крошевом, а из-под изуродованного капота повалил черный дым. Выпустив по автомобилю не меньше половины рожка каждый, бойцы прекратили стрельбу. Под прикрытием своих людей и снайперов на чердаке соседнего дома, старший отряда подошел ближе и заглянул в разбитое окно. В салоне машины был только водитель. Молодой парень, наверняка даже студент или был им когда-то, пока не подсел на иглу. Старший группы, в недавнем прошлом бывший опер, хорошо научился отличать наркоманов от обычных людей и с уверенностью мог сказать: «Умирающий от огнестрельных ран парень, Нарик». Это было единственное, что успел отметить охранник, прежде чем заметил в руках парня самодельное взрывное устройство и окровавленный палец на кнопке детонатора. «Ложись!» – выкрикнул мужчина, всего на долю секунды опередив страшной силы взрыв. Охранники умерли мгновенно. Ударной волной ворота просто вынесло, зашвырнув почти до самого крыльца. Столбы из облицовочного кирпича разлетелись на куски, подняв облако пыли. В соседних домах вылетели стекла, и началась движуха. Ревя моторами, из проулков выехало около десятка машин, а из припаркованной неподалеку «Газели» выскочили люди в сером пятнистом камуфляже, экипированные не хуже бойцов спецназа. В бронниках, шлемах и автоматами, обвешанными на планках пикатин не самыми современными наворотами. «Купер, работай по гоблинам, на мне и свати колеса», дал вводную старший в снайперской тройке, уже выискивая в прицеле первую жертву. «Валим 200-х», уточнил Купер, прежде чем нажать на курок. «Правильно понял. Если это террористы, подранки нам не нужны. Это была пусть жестокая, но правда. Если попадется обдолбанный наркотой фанатик, такой и раненый может дел натворить, не говоря уже о поясах смертника. Поэтому только на глушняк. Принято. Выстрел. И первый вражеский боец, в пятнистом камуфляже спотыкаясь на бегу, падает под ноги своим товарищам. Выстрел. И в лобовом стекле синего Соляриса появляется аккуратное круглое отверстие. Машину заносит на обочину дороги, где она благополучно врезается в бетонные плиты еврозабора соседнего участка. Выстрел. Еще один Hyundai теряет управление и бьется в другую машину. На дороге образовывается затор. Темп нападающих сильно снижается, а снайперы продолжают свою работу. Нападение на особняк застало Ромашова в кабинете. В последние дни он практически там поселился. Активность происходящих действий набирала обороты, и лишнего времени на отдых и уж тем более на праздные удовольствия уже не оставалось. Приходилось работать, спать и есть прямо на рабочем месте. Взрыв прогремел ровно в тот момент, когда Георг получил от Ольги подтверждение кода 370. Далеко не маленький кирпичный коттедж тряхнуло так, словно это был картонный домик где-нибудь в Японии. Взрывной волной выбило все окна по фасаду, кроме кабинета, в котором после покушения успели заменить обычные стекла на пуленепробиваемые. Вовремя. Жаль, раньше об этом почему-то не подумали. Послышались выстрелы. Сначала редкие, но с каждой минутой все более агрессивные, напористые. Вскоре звук стрельбы заполнил собой все пространство и стал непрерывным. На улице разгорелась нешуточная битва. Кто-то смело и нагло штурмовал особняк советника президента, жестко схватившись с сотрудниками службы безопасности. В кабинет без стука, какие в такой момент к черту вежливости такт, ворвался Денис, назначенный начальником охраны главным над личными телохранителями Ромашова. «Георг Евгеньевич, нас атакуют. Надо срочно уходить», запыхавшись от волнения, скороговоркой выпалил парень. «Не отобьемся?» Спокойным, уравновешенным тоном спросил глава агентуры, хотя, честно признаться, далось ему это нелегко. «Было страшно. Вы сюда людей не меньше роты пригнали». Ромашов слегка преувеличивал, но охрана действительно была серьезной. За окном к звуку автоматных очередей добавился грозный рев крупнокалиберного пулемета. Как знал хозяин дома, такой был только на крыльце. Значит, враги уже ворвались на территорию особняка. Их слишком много, с сомнением покачал головой молодой аварнец. К тому же они хорошо вооружены и подготовлены. Не исключено, что это профессиональные наемники. Георг согласно кивнул. Скорее всего, так оно и есть. Клоны любили прибегать к услугам бандитов и профессиональных убийц. Были даже зафиксированы случаи сотрудничества с американскими частными военными компаниями. С противоположной стороны дома раздались выстрелы. Суки, со всех сторон обложили. И куда теперь бежать? В подвал, словно прочитав мысли шефа, а скорее просто верно оценив обстановку, Денис предложил единственный оставшийся вариант. Там мы можем продержаться до прихода силовиков. Разумно, похвалил парня Георг Евгеньевич, мысленно посетовав на свою несообразительность. Как-то он не подумал, что правоохранительные органы не оставят без внимания стрельбу в городе, тем более в таком элитном районе. Вот, что значит быть сугубо штатским аналитиком. Стоило случиться чрезвычайной ситуации с угрозой для жизни, как голова перестала соображать. Таким, как Ромашов, хорошо думается в тишине кабинета, а не на передовой. На улице раздался взрыв. Не такой сильный, как от начиненной взрывчаткой машины, но и далеко не хлопок гранаты. И сразу же еще один. «Куда? Не подходить!» Предостерегающе выкрикнул Денис, но Ромашов уже был у окна. Из окон второго этажа коттеджа напротив валил густой черный дым, сквозь который с трудом пробивались рыжие всполохи огня. Не нужно быть военным экспертом, чтобы догадаться, по засевшим там снайперам жахнули чем-то серьезным, сродни гранатомету. У ворот горел взорванный автомобиль, а во дворе дома шла оживленная перестрелка. Бойцы в сером камуфляже уверенно теснили охрану аваранцев. Сказывалось численное превосходство и, возможно, более хорошая выучка. Георгу, не будучи профессионалом в этом вопросе, судить было сложно. Взгляд Ромашова зацепился за несколько неподвижных тел. Невольно подкралась мысль, сколько еще таких будет, если не остановить нового врага. Да и старый-то никак не угомонится. Понятно же, что нападение на резиденцию – дело рук клонов. «Георг Евгеньевич, отойдите от окна», – настойчиво попросил Денис. «Вас могут заметить. Оно пуленепробиваемое», – явно бравируя, отмахнулся глава разведки. «Возможно», – согласился охранник. «Тем не менее, нам надо спуститься в подвал. Пулемет на крыльце ругнулся в последний раз и резко замолчал. Или закончились патроны, или... Про второй вариант Георгу даже думать не хотелось. Все, медлить больше нельзя. Ромашов подошел к письменному столу и, выдвинув нижний ящик, достал пистолет. Пошли. Денис открыл дверь и первым вышел из кабинета. На этаже, кроме двоих личных телохранителей Ромашова и пары бойцов у лестницы, никого больше не было. Противник уже ворвался в дом, и основная перестрелка шла на первом этаже. Не успели, обреченно вздохнув, констатировал Денис. Георг Евгеньевич, идите обратно в кабинет. Начальник разведки спорить не стал, сам прекрасно понимая, что они оказались в ловушке. Сейчас главное продержаться. Заметив врага, охранники, дежурившие у лестницы, открыли огонь. Короткими очередями в три патрона они пытались сдержать нападающих. Противник же напористо лез вперед, не жалея боеприпасов. Время работало против наемников, и им невольно приходилось увеличивать темп. «Георг Евгеньевич, приготовьтесь. Скоро они будут здесь», — предупредил шефа Аварнец, запирая дверь. «Встаньте вон в тот угол, так вас не сразу заметят, и будет шанс выстрелить первым». Ромашов без слов выполнил инструкции молодого, но более опытного в подобных делах сотрудника. Где-то вдалеке сквозь шум перестрелки послышался вой полицейской сирены. У Георга слегка отлегло от сердца. Помощь близко. Неужели дождались? Надежда умерла вместе с эхом далекого взрыва, заставившего умолкнуть звук сирены. Правда, и в доме вдруг стало подозрительно тихо. «Оставайтесь на месте», — велел Ромашову Денис, подходя к окну и осторожно выглядывая на улицу. «На пол, живо». Когда приказывают таким голосом, лучше сразу выполнять. Вот только аваранцев это не спасло. Три гранаты с кумулятивным зарядом, выпущенные из РПГ-28, пробили толстые стены и, взорвавшись, превратили кабинет в дымящуюся груду обломков. «Уходим», удовлетворенно кивнув, сказал по-английски командир отряда Джим Болтон и откинул в сторону пустую трубу гранатомета. «Скоро здесь будут все копы города. Сэр, вы всегда нас учили, что обязательно нужен контроль», удивленно напомнил командиру один из его бойцов. «Так и есть, Патрик, но я сомневаюсь, что в этом форме на Маду кто-то выжил». Болтон снисходительно похлопал молодого человека по плечу. «Вы молодцы, парни, а сейчас уходим». Глава 10. «Капитан, с земли пришел код 370, доложил командиру эсминца старший связист. «Принял. Свободен». Кен Кларк нахмурил брови. «Выходит, Георг решился атаковать чужаков. Что ж, вполне объяснимо, учитывая то, как они встретили тырингов». Капитан и сам склонялся к такому варианту. Почему-то не верилось в миролюбие этих братьев по разуму. Не внушали они ему доверия. Ларк прошел на капитанский мостик и, заняв свое место, быстро набрал на сенсорном экране личный пароль и код операции. «Внимание! Боевая тревога! Экипажу корабля занять свои места!» К механическому голосу из кино добавился неприятный режущий слух звуковой сигнал. Капитан раздраженно повел плечами. Он всегда терпеть не мог это истошное завывание. Ладно, хоть мигание красных ламп не так давно отменили, иначе вообще хоть вешайся. «Кенг, что случилось?» «Атака, как и предполагал капитан, первой на мостике появилась Варен. Чужаки, все нормально, отдышись», чуть успокоил запыхавшуюся помощницу командир. «Георг решил, что с чужаками нам не по пути. Хочешь сказать», прищурившись, начало Ирона, но Ларк не дал ей договорить. «Правильно поняла, у нас приказ остановить пришельцев любой ценой. А, как это сделать, не сказали». Ворчливо поинтересовался только что вошедший в рубку Горд Капран и услышавший последнюю часть разговора. «У нас всего один эсминец и редкая цепочка дальнобойных орудий. Разве этого мало?» Варен отчасти была согласна с капитаном Капраном, но его слова сильно походили на панику, а это Ирону всегда ужасно злило. Ее принцип был прост. «Пока есть силы драться, приказ надо выполнять». «Мало», — категорично заявил командир разведчиков и тут же привел весьма весомый аргумент. «С чужаками не смог справиться целый экспедиционный корпус тырингов. Что ты предлагаешь сделать нам? Геройски погибнуть, зато не покрыть свое имя позором», — парировала капитан, явно начиная заводиться. «Прекратить», — прикрикнул на офицеров командир корабля. Вот только склоки среди личного состава ему сейчас и не хватало. «Оставьте свой пыл для врага. Лейтенант Вар, активируйте орудие на поясе астероидов». «Так точно», — козырнул молодой аваранец, до этого тихо стоявший в стороне и, не вмешиваясь в спор старших по званию. «Горд, выводи свои беспилотники. Будешь прикрывать орудие». «Сделаем», — пообещал Капран. Минутная слабость прошла, как не бывало. Теперь он опять был собранным и готовым сражаться. Истребители. Старший капитан секунду помедлил, обдумывая, как лучше навязать врагу бой. Думаю, на подавление наших орудий они пошлют свои перехватчики. Твои парни пусть добивают тех, кто вырвется из пояса астероидов. Ларк не был до конца уверенным, что этот план сработает, но начинать с чего-то надо. Понял, как быть с крейсерами. Капитан Варен не знала, как лучше квалифицировать незнакомые по техническим характеристикам корабли пришельцев, но по своим габаритам они нисколько не уступали имперским крейсерам. Нам нечего им противопоставить. Это Кент Ларк знал не хуже своей помощницы. У них, действительно, не имелось против этих монстров достойного оружия. И если командир эсминца сейчас вдруг решит избежать столкновения с превосходящими силами противника, командование флота вероятнее всего его поймет и удовлетворится лишь суровым взысканием без привлечения Ларга к трибуналу. «Будем действовать по обстановке», — хмуро ответил командир. На детально разработанный план это, конечно, не походило, но ничего другого на данный момент он предложить не мог. «Орудия готовы к бою», — доложил Торном Вар, невольно избавив старшего капитана от продолжения неудобной темы. Ларк удивленно вскинул брови. «Быстро». Хотя нет, все так, закачку энергии начали, едва корпус Тырингов пришел в движение. «Лейтенант, сколько осталось времени до вхождения звездолетов противника в зону действия наших установок?» — спросил командир, не переставая ломать голову над вопросом, как остановить врага. О победе даже думать было бессмысленно. Все, что мог сделать эсминец, это продержаться до полной активации проекта «Цитадель», в лучшем случае. 17 минут, сверив хронометр наручного терминала с данными сторожевых маячков, ответил лейтенант. «Отлично, всем приготовиться к бою», — отдал общий приказ Кен Кларк и обратился к капитану Капрану. «Твои успеют?» «Успеют», — уверенно ответил разведчик. Все с самого начала пошло совсем не так, как рассчитывал Ларк. Едва корабли незваных гостей из соседней галактики приблизились к поясу астероидов, орудия аваранцев открыли огонь. Мощные лучи лазеров желтыми полосами расчертили космическую синеву и ударили по звездолетам. На бортах крейсеров яркими красками взрывов расцвели огненные цветы. Каждое попадание стоило противнику уничтожением нескольких кристалловидных перехватчиков и непонятного назначения кубических отростков. «Приготовиться. Сейчас они пошлют свою мелочевку», — предупредил операторов беспилотников Горд Капран. «С пушками прикрытия проблем нет, все в норме», — ответил капитану старший оператор. «Автоматическое наведение огня работает в боевом режиме». В рубке управления повисла напряженная тишина. Все ждали встречной атаки противника, и он не замедлил с ответом. Одновременно у всех трех кораблей в точке схождения внутренних металлических лучей полыхнуло уже знакомое белое сияние. Ларк среагировал первым. «Истребителям срочно уходить», — громко выкрикнул командир и нервно сжал кулаки. Он уже представлял, что сейчас произойдет, и мысленно вознес молитву верховному богу Аврону, чтобы он помог пилотам боевых машин успеть выйти из-под удара. Выполняя команду, звено истребителей на крутом вираже ушло вправо. Одновременно с этим видеосигнал с беспилотников передал на эсминец ужасающие кадры. Невидимое глазу оружие пришельцев достигло астероидов и начало свое разрушительное действие. Сначала буквально сплющило многотонные дальнобойные орудия, размазав их по поверхности каменных глыб. Потом сами астероиды покрылись сетью глубоких трещин. Через несколько секунд гигантские булыжники развалились на крупные обломки и в итоге рассыпались в мелкую крошку. Истребителям повезло выскользнуть из-под удара, а вот два беспилотника задело самым краешком, и теперь они мятыми консервными банками болтались где-то среди каменного крошева. «Капитан, приборы засекли 3 сильных гравитационных возмущения», — доложил Торном Вар, — «с интервалом в 0,7 доли секунды». «Принял», — кивнул Ларк. «Интересная информация, но анализировать ее сейчас нет времени. Все на потом. Если получится выжить, конечно. Бой только начался. Почему молчат уцелевшие орудия?» «Хороший вопрос. Почему-то никто из членов команды на это не обратил внимания. Пушки действительно не работали. Все показатели в норме», — сообщил лейтенант Вар, для подтверждения своих слов выведя на большой монитор технические сведения установок. «Я не понимаю, что с ними не так. Это чем-то напоминало случившееся с зондами Тырингов. Что точно с ними произошло, аваранцам было неизвестно, но, судя по всему, разведывательные аппараты в один момент просто перестали работать. Можно попробовать перезагрузить», — предложил один из операторов, отвечающих за орудие. «Гарантий нет, но хоть что-то. Это займет слишком много времени», — возразил Капран. «Звездолеты успеют пройти пояс. Действуй», — приказал старший капитан Ларк. «Ничего другого все равно не придумать. В крайнем случае, ударим им в спину. Если получится, конечно». Поворот башен на оси составлял всего 170 градусов. Если крейсеры успеют выйти из этого радиуса, орудия окажутся бесполезны. Но попытка, пусть и без гарантий, все же лучше, чем ждать появления врага сложа руки. Оператор кивнул и начал перезагружать систему. По экрану побежали длинные столбики цифр, а в верхнем правом углу появились часы, отсчитывающие обратное время до конца операции. «Успеем?» — кивнув на циферблат, с затаенной надеждой спросил капитан корабля. «Если они будут двигаться с той же скоростью, что и сейчас, должны успеть», — не сильно обнадежил командира Торном Вар. Полагаться на волю случая было не в характере Ларга. Подстраховка всяко нужна. «Капитан Варен, выпустить 5 торпед по центральному крейсеру», — отдал приказ командир. «Приняла», — отозвалась Эрона, быстро набирая код команды. И только после того, как 5 реактивных снарядов, по своей сути больше напоминающие ракеты, устремились навстречу противнику, позволила себе высказать свое мнение. «Не долетят». Командир оставил без ответа слова своей помощницы. И без этого всем присутствующим было понятно, что капитан права. Но Ларк и не рассчитывал на поражение цели. Суть торпедной атаки заключалась в том, чтобы замедлить продвижение врага. «Давай еще 5». Офицеры переглянулись, но спорить с командиром не решились. «Торпеды пошли», — хмуро доложила Варен. Старший капитан кивнул, не сводя пристального взгляда с мониторов. Противник пока никак не отреагировал на новую угрозу. Звездолеты уже вплотную приблизились к поясу астероидов и вот-вот войдут в образовавшийся коридор. Беспилотникам подтянуться к крейсерам, с легкой руки Эрон и Варен командир и сам стал использовать именно этот термин квалификации незнакомых кораблей. На истребителях охрана эсминца. Учитывая опыт атаки Тырингов, Кен Кларк предполагал, что чужаки и сейчас пошлют свои перехватчики для ликвидации торпедной угрозы. Дальнейшее развитие событий показало, что он не ошибся. Под отблески сиреневого сияния от звездолетов отделились сразу 30 кристаллов. Ровно половина из них устремилась навстречу имперским беспилотникам, другие наперерез торпедам. На этот раз вражеские машины жертвовать собой не стали. Просто тупо расстреляли с дистанции начиненные взрывчаткой боеголовки и взялись за вторую партию. И пары минут не прошло, как все торпеды были уничтожены без малейшего урона для пришельцев. Чуть хуже для чужаков обстояло дело в схватке с беспилотниками. Они разменяли 2-1, но в итоге все равно одержали победу. По-другому и быть не могло, силы были слишком неравны. И чего мы этим добились? Кроме того, что лишились почти всех радиоуправляемых боевых машин и 5-й части торпед, язвительно поинтересовалась Эрона Варен. Данный тон был недопустим к обращению старшему по званию, но женщина ничего не могла с собой поделать. О какой субординации может идти речь, когда только что на ее глазах командир корабля совершил ужасную стратегическую глупость? «Мы выиграли время», — невозмутимо ответил старший капитан. «Сейчас от нас требуется только это». По скептически поджатым губам женщины было видно, что ответ командира ее не устроил. «Перезагрузка завершена», — раздались в рубке долгожданные слова лейтенанта Вара. «Орудия готовы к бою». Ларк вновь посмотрел на экран. Корабли противника уже вошли в коридор, подставив свои борта под прямой выстрел лазерных установок. «Самое время. Огонь». Уцелевшие после удара чужаков орудия дали дружный залп. С короткой дистанции разрушительное действие лазера было намного выше. Грозгими висевшие на корпусе летательные аппараты взрывались целыми десятками. Металлические детали конструкции веером разлетались по сторонам, плодя космический мусор. Вспышки следовали одна за другой. Крупнокалиберные установки работали на пределе своих возможностей, увеличив мощность до максимума и сократив до минимума интервал между выстрелами. При такой нагрузке вся электронная начинка дальнобойных пушек попросту сгорит, и довольно быстро. Но многого старший капитан от них и не ждал. Все равно враг скоро их уничтожит. В свете уже хорошо знакомого фиолетового сияния от крейсеров отделились перехватчики и стаи голодных шакалов набросились на орудия. Однако легкой добычи не получилось. Выполняя свою прямую функцию, заработали скорострельные автоматические пушки прикрытия. Тонкие желтые лучи широким веером прошлись по хаотичным рядам вражеских кораблей, щедро собирая свою жатву. Первые выстрелы были весьма результативны. В основном за счет эффекта неожиданности, но противник быстро научился на своих ошибках. Перехватчики заметно прибавили скорость, начали петлять, стараясь избежать попадания, и увеличили интенсивность ответного огня. Стационарные орудия маневренностью не обладали и, без прикрытия беспилотников, итог схватки был предрешен. Расправившись с этой угрозой, перехватчики нашли себе новую цель. Ни много, ни мало, они решили помериться силами с целым эсминцем. «Корабль к бою», — скомандовал Ларк. Приказ был лишним. Эсминец уже давно находился в повышенной боевой готовности. Экипаж на местах, орудия заряжены, истребители на передовой. Они же первыми и вступили в схватку с врагом. Все пилоты были асами, других просто не брали на охрану потенциальной полуколониальной планеты и сразу показали высший пилотаж космического сражения. Перехватчики противника взрывались один за другим. Пушки эсминца, как могли, прикрывали своих. Потому эта сумбурная атака пришельцев, больше похожая на разведку боем, не имела успеха. Противник сделал из этого выводы и, вновь полыхнув сиянием, отправил на уничтожение эсминца целый рой перехватчиков. С таким количеством справиться уже было крайне сложно, но не безнадежно. Горд, выпуская всех своих, приказал командир корабля, понимая, что вот и настал их последний и решительный бой. «Помни, нам нужно выиграть время. Знаю», — коротко кивнул капитан Капран. «До встречи в чертогах Аврона. Надеюсь, это будет не скоро», — в тон офицеру ответил Кен Кларк. Но тот его уже не слышал, быстрым шагом покинув рубку, чтобы, как и положено командиру, лично возглавить последний вылет своих парней. «Лейтенант Вар, в каком состоянии накопители для батарей?» — спросил старший капитан. «Заполнены на 92%, — доложил молодой офицер. «Без использования крупных калибров хватит на 20 минут интенсивного боя». «Все так, вот только Ларк сильно сомневался, что обойдется без дальнобойных орудий. Как только уровень заряда снизится до 65%, перенаправляйте часть энергии с двигателей». Не все из присутствующих офицеров были с этим согласны. «Потеряем скорость и маневренность», — попыталась возразить Эрна. «Знаю», — тяжело вздохнул командир, — «но без огневого преимущества нам не устоять». С этим спорить было трудно. «Вот только, капитан, спутники на орбите Земли пришли в движение», не дав Эрне закончить мысль, радостно доложил старший оператор. «Агенты активировали проект. У капитана корабля, словно камень с плеч упал. Слава Аврону, успели. Теперь эти гады до планеты не доберутся. Земля в полной безопасности. И это значит, что экипаж эсминца свою миссию выполнил. Можно уходит. Капитан Варен, курс на ближайшую базу флота», — облегченно выдохнул Ларк. «Лейтенант Вар, передайте капитану Капрану прикрыть отход корабля». Меньше чем через минуту эсминец военного флота Империи в сопровождении десятка истребителей взял курс за пределы Солнечной системы. «Мне показалось, что я только прикрыл глаза, как меня разбудил требовательный звонок на телефон Алины. Мало того, так она еще и разговаривала в полный голос, нисколько не стесняясь моего возмущенного сопения и прикрытые веки. Видит же, товарищ спит, чего орать то? Гадство, одним словом, не дадут толком отдохнуть бедному уставшему аваренцу. Прямо, как не люди совсем. Просыпайся, болезный». Планы поменялись. Закончив разговор по телефону, Алина начала разговор со мной. Корпус Тырингов повернул обратно. Сон, как рукой сняло. Еще бы, такие новости не каждый день случаются. Я резко открыл глаза и, не веря своим ушам, удивленно повернулся к девушке. На заднем сиденье завозился медведь. Призрак недоверчиво хмыкнул. И только Стивен остался все так же безучастно невозмутим. Клон, что с него взять? Их эмоциям не учит. Это шутка такая? Ворчливо поинтересовался я. Услышанное никак не вязалось с тем, что я знал про ящеров. Я, по-твоему, похожа на жену Петросяна? Возмущенно огрызнулась Алина, в очередной раз, одарив меня яростным взглядом. Да, что это с ней такое? Никогда вроде раньше так не собачились. Совсем испортился у девушки характер за время моего отсутствия. Хватит уже, я чуть повысил голос, дабы показать, что тоже так умею. Я серьезно спрашиваю, объясни нормально, что случилось. Моя бывшая подруга разом осеклась. При всей своей стервозности, если это можно так назвать, она была нормальной, адекватной девушкой. И если с ней по-хорошему, она всегда отвечала тем же. Нам не послышалось, ты сказала, что тыринги улетели. Влез в наш разговор призрак. Именно, озадаченно ответила Алина. Понимаю, звучит неправдоподобно, но так оно и есть. Воистину, Это была чертовски хорошая новость. Вот только глядя на хмурое лицо подруги, особой радости я почему-то не испытывал. Что-то тревожило Алину. Хотелось бы знать, что. Ромашов приказал активировать цитадель, отвечая на мой невысказанный вопрос, произнесла Аваренко. Немедленно. Даже так, странно. Зачем нужен проект, если враг повернул обратно? В чем подвох? Напрямую спросил я, не сводя с девушки напряженного взгляда. Руслан сказал, тринги схлестнулись с идущим к земле флотом незнакомой нам цивилизации и отгребли по полной. Георг решил подстраховаться и закрыть планету. Неизвестно еще, какие у чужаков на ее счет намерения. Я тупо моргнул, переваривая информацию. Зашибись, девки пляшут. Мало нам ящериц переростков, так еще одни высокоразвитые объявились. Откуда взялись только? Я всегда знал, что мы не одни во вселенной. Неожиданно для всех высказался молчаливый медведь. Право слово, лучше бы он и дальше молчал. Сколько у нас времени? Я понимал, что такие приказы заранее не отдаются, но надеялся, что успеем добраться до Москвы. Нисколько, обрадовала нас Алина. Мы едем в бункер. Запускать проект будем оттуда. Я только сейчас заметил, что мы существенно прибавили скорость. Куда ехать знаешь? Спросил я, посмотрев на навигатор. Конечной точкой маршрута там значилась Москва. Новый пункт назначения был чуть в стороне, в деревне Ярцево. Я это знал точно, так как, будучи куратором проекта, должен был быть в курсе всех точек доступа к управлению спутниками. На этом повороте направо. Знаю, недовольным тоном ответила Алина, сворачивая с трассы. Как пользоваться ключом не забыл. В другой раз я бы обиделся. Но в данной ситуации вопрос был по существу. Мало радости приехать к бункеру и не знать, что делать дальше. Не лучше ли сразу гнать к Георгу? Уж он-то точно все помнит. Я прикрыл глаза и мысленно покопошился в своей памяти. Благо, что теперь есть, где копошиться. Нормально, все помню. Гони, детка. Мне показалось, или на заднем сиденье кто-то хмыкнул. Алина же вновь яростно сверкнула своими зелеными глазищами, но промолчала. Оно и правильно, что с дураками связываться. До самой деревни добирались еще минут 15. Машину трясло и болтало на испорченной выбоинами дороге. Здесь бы по-хорошему ехать не больше 30, но Аваренко давила на газ, не жалея подвеску. Избитая фраза. Чем больше скорость, тем меньше ямы в данном случае явно не работала. Куда дальше? Спросила девушка, въезжая в населенный пункт, который далеко не на каждой карте найдешь. Видишь дом с зеленой крышей? Я махнул рукой. Вижу. Нам рядом с ним. Проехав еще сотню метров, Алина остановилась возле обозначенного ориентира. Я первым вышел из машины и огляделся. На первый взгляд деревня выглядела покинутой. В поле зрения ни одной живой души, но были звуки. Где-то на отшибе дежурно тявкал местный пустобрех, слышался звук бензопилы, у соседей что-то колотили, приглушенно играло радио, раздавались голоса. «Медведь, призрак, вы в машине, охраняйте клона, Алина со мной». С обретением памяти ко мне вернулось право командовать. В конце концов, в нашей иерархии я стоял на одной ступени с Ромашовым. Правда, никогда своими полномочиями не злоупотреблял. Я вообще с самого начала был не в восторге, что меня назначили куратором. Куда ближе обычная работа простым оперативником. Строптивая Аваренко моего права оспаривать не стала, невозмутимо последовав за мной. Я же быстрым шагом подошел к старенькому, обветшалому домику с покосившейся крышей и обшарпанным фасадом. Прошел в калитку и, проваливаясь по щиколотку в талом снегу, уверенно направился прямиком к стоявшему особняком сараю. Замка на сарае не было. Дверь запиралась на обычную деревянную задвижку. Этого вполне хватало. Ценного, кроме лопат, граблей и всякого хлама, в нем ничего не хранилось. Крепкий бункер. Послышалось за спиной едкое замечание Алины. Все-таки обиделась. Связь с космосом через удочки держать будем? Кстати, о связи. Даже не взглянув на стоящую в углу рыболовную снасть, я вышел обратно на улицу. Задрав голову, удостоверился, что спутниковая антенна, замаскированная под козырек печной трубы, на месте. Отлично. Большего нам и не надо. Помоги, попросил я девушку, вновь зайдя в сарай и принявшись разбирать кучу мусора в дальнем углу. Алина покосилась на свое белоснежное пальто и чистые руки, но отказать в просьбе ближнему постеснялась. Вдвоем мы быстро расчистили пол. Я пригляделся и, наметив зазор между досками, засунул в него пальцы. Ухватился и не без труда вынул первую доску. С остальными уже было гораздо проще. Под деревянным настилом оказался добротный бетонный пол, с круглой крышкой люка и электронным замком на ней. Я набрал восьмизначный код и подтвердил его своим личным паролем. В ответ послышался короткий сигнал и характерный щелчок. Ларчик просто открывался, прокомментировал я, потянув за ручку. Прошу следовать за мной. Вниз на глубину 5 метров уходила довольно крутая железная лестница без перил, смысла в которых не было. Ширина ступеней составляла ровно, от стены до стены. Я пошел первым, Алина за мной. Каждый наш шаг сопровождался гулким металлическим эхом. Среагировав на движение, зажглись светодиодные лампы и тихим шорохом заработала автоматическая система вентиляции. Спустившись, уперлись в бронированную дверь с еще одним электронным замком. Набрав тот же код, мы прошли в просторное помещение. Одного взгляда хватило, чтобы понять, это действительно бункер. Вдоль одной из стен стоял целый ряд двухъярусных армейских кроватей. На противоположной находился склад еды и бутилированной воды. Но нас интересовало не это. Сразу напротив двери была организована рабочая зона. Столы, кресла и самое главное, компьютер с системой управления спутниками. «Ты точно знаешь, что надо делать?» Похоже, Алина сильно нервничала. Было немного непривычно видеть ее в таком состоянии. Всегда собранная, уверенная в себе Аваренко вдруг растерялась, понимая весь масштаб операции. «Я и сам был не в своей тарелке. Меня этому учили», – пробурчал я, не желая отвлекаться по пустякам. «Учили это, конечно, хорошо, но напортачить в таком ответственном деле означало обречь население планеты на тотальное уничтожение. Потомки мне этого не простят, по той простой причине, что их не будет. Помолчи минутку». «Хорошо, я не знаю, обиделась Алина или нет, на тот момент мне это было неинтересно». Чуть подрагивающими от волнения руками я снял часы и перевел стрелки ровно на 3:45. Чем было вызвано именно это время, Георг не объяснял, я не спрашивал. Затем потянул колесико на себя до упора и поставил 9:15. В часах что-то щелкнуло и с противоположной стороны выдвинулся крохотный прямоугольный чип. Я огляделся. Среди нескольких белых системных блоков выделялся один черный. Вот он-то мне и нужен. В нем находилось специальное устройство для чипа. Осторожно взяв крохотную деталь, вдруг ставшими непослушными пальцами я вставил его в нужное гнездо. И ничего не изменилось. «Не работает», — обреченно выдохнула Алина. «Как видишь», — хмуро отозвался я. «Может, ты что-то забыл сделать?» «Точно. Штепсель в розетку воткнуть». Девушка обиженно замолчала. «Не спорю, получилось некрасиво. Но нечего лезть под руку, когда нервы на пределе. А то я не вижу, что эта хрень не фурычит, и вот прямо сейчас возьму и починю ее голыми руками». Я глубоко вдохнул. «Спокойно, Михаил, без эмоций. Думай, что ты сделал не так, вспоминай, что говорил Георг, инструктируя, как запустить проект. Главное, премудрости-то никаких нету. Все просто до безобразия». Вынул и вставил. «Видимо, я даже этого не умею». Не придумав ничего лучшего, я вынул из устройства чип и, перевернув его, воткнул обратно, и чудо свершилось. Система вдруг заработала. «Понаберут по объявлению», чуть слышно съязвила Алина, и тут я с ней был полностью согласен. Таких идиотов еще поискать. На включившихся мониторах появилась схема расположения спутников, непонятные графики и видеоизображение ближнего космоса. «Наши ведут бой», — сурово сказала Аваренко, увидев на экране, как одинокий эсминец героически пытается противостоять флоту чужаков. «Вижу. Парни молодцы, но меня волновало другое. Я пристально наблюдал за спутниками, ожидая, когда они начнут разворачиваться и менять орбиты. Началось», — облегченно воскликнул я. «Спутники пришли в движение. Через несколько минут они синхронизируются в единую сеть и создадут непроницаемый для любого материального объекта энергетический купол. И пока его не снять, на планету не сможет проникнуть ни один корабль. По сути, Земля стала одной большой резервацией». «Они уходят», — девушка кивнула на экран монитора. «Действительно, эсминец, заметив развертывание спутников, взял курс за пределы Солнечной системы. На мой взгляд, капитан корабля слегка поспешил с решением, не дождавшись, когда проект заработает на все 100%. Но, видимо, их там здорово припекло, и я не вправе их судить». «Все правильно, они свою миссию выполнили», — устало ответил я. «Напряжение прошло, вместо него вновь накатила страшная слабость. Хотелось пить и спать. Пойдем, нам здесь тоже делать больше нечего». «Пойдем», — согласилась со мной Алина, первой направляясь к выходу. Я прихватил с полки 2 бутылки негазированной воды и последовал за ней. В тот момент я еще не знал, что едва мы покинули бункер, Сразу на всех экранах красными буквами высветилась тревожная надпись: «Внимание! Неисправность седьмого спутника. Срочно устранить проблему».